Глава 22. «Тсс!» — прижал палец к губам Даниэль и замедлил шаг, стараясь не издавать ни звука, чтобы не спугнуть злоумышленника, который сейчас находился в комнате в конце коридора. Дверь была слегка приоткрыта. Даниэль готов был поспорить, что в хранилище проник Локс. Коллекционер казался предсказуемым, молодой человек полагал, что он не сможет проигнорировать столь соблазнительную приманку. Оттеснив Кейтлин от двери, Даниэль дернул за ручку и кинулся внутрь. Из комнаты доносилось шуршание вперемешку с руганью. Локс, застигнутый на месте преступления, выругался, суетливо отскочил назад, замахал руками и завалился спиной на груду пустых коробок. Там, по легенде, должны были находиться артефакты. «Мистер Локс!» — лениво протянул Даниэль, склонившись над сжавшимся в комок коллекционером. Тонкий стилет, сверкнувший на конце обычной прогулочной трости, уткнулся в полное, мягкое брюхо коллекционера. «Поздравляю. Вы с удовольствием заглотили мою наживку и попались. Неужели вы хотя бы на секунду предположили, что я окажусь настолько беспечным, что оставлю на видном месте список артефактов и четкие указания о том, где их искать? Нельзя же быть таким наивным». «Вы с вашим отчимом на пару водите меня за нос», — огрызнулся коллекционер и поспешно отполз в сторону, уворачиваясь от острого тонкого лезвия. «Понимаете, в чем основная проблема?» — отозвался Даниэль. «Вас вожу за нос только я. Мой отчим мертв, и я не уверен в том, что его убили не вы». «Нет», — подорвался Локс, но снова уткнулся животом в узкое лезвие. «Я этого не делал. Неужели вы думаете, я не понимал, что не смогу самостоятельно отыскать нужную мне вещь? Если учесть, как легко вы купились на мою приманку, могу допустить, что вы хотели перехитрить Джона и после его смерти разгадать все загадки». «Я никогда не равнял себя с бароном», — мелко задрожал мужчина. «Я знал, что без его помощи все усилия тщетны». «В этом вы оказались правы», — ухмыльнулся Даниэль. «А теперь вам придется иметь дело со мной. А я не хочу связываться с теми, кому не доверяю. Я не верю ни единому вашему слову. Вы пытались меня обокрасть. Что мешает вам соврать по поводу убийства? Всю ту ночь я провел совсем в другом месте», — торопливо начал оправдываться Локс. «Я физически не мог этого сделать». «Где вы были?» «В одном гостеприимном доме», — ушел от прямого ответа коллекционер. «Впрочем, вы, вероятно, понимаете, о чем я». «Не имею ни малейшего представления». «Навряд ли. Мы с вами мельком пересеклись тем вечером». Несколько осмелел Локс и вызывающе посмотрел на собеседника. «Не припоминаю», — напрягся Даниэль. «Меня это ничуть не удивляет», — раздался неприятный смешок, поспешно замаскированный под кашель. «Время было раннее, но вы уже спешили домой». «О чем это он?» — вмешалась выступившая вперед Кейтлин. Девушка уже какое-то время стояла за спиной Даниэля и пыталась уловить суть разговора. «Не знаю». «Конечно, знаете. Просто предпочитаете не вспоминать. Вы были одеты, как всегда, небрежно. Синяя рубашка, камзол от дорогого портного. Я обратил внимание на ваши запонки. И вы были не одни. Ваша спутница тоже достойна внимания». «Допустим, я вам верю», — прервал молодой человек словоизлияние Локса. «Все мои спутницы достойны внимания». «Даниэль, о чем идет речь?» Представив черноволосого красавца с другой женщиной, Кейтлин сжала зубы. Ей очень не понравилось об этом думать. «Неважно. Он и правда, вероятнее всего, находился в другом месте». «Я пробыл там до самого утра», — хитро улыбнулся Локс. «А вас в тот вечер было много разговоров». «Я часто являюсь предметом сплетен», — настойчиво осадил Даниэль коллекционера, тоном давая понять, что не нужно продолжать разговор дальше. «С некоторых пор они перестали меня интересовать, как и общественное мнение. Допустим, я вам верю, но если вы не хотите неприятностей, советую вам уехать из города и не докучать мне». «Иначе», — усмехнулся осмелевший Локс, «иначе я позову мистера Дэвиса, и он с радостью арестует вас за попытку ограбления. И вполне возможно за убийство, так как то, что вы сами были в это время в другом месте, ничего не значит. Вы могли кого-то нанять». «Вы знаете, что я этого не делал». «А вот он — нет. И я не уверен, что станет разбираться. У него сегодня, знаете ли, не лучший день. Мистер Дэвис зол, и, думаю, будет рад на ком-нибудь отыграться. Почему бы не на вас?» Лукс подумал, сделал для себя очевидные выводы, поспешно поднялся и, выругавшись, гордо направился к выходу. Даниэль проводил его задумчивым взглядом и крикнул вдогонку. «Не пытайтесь меня провести. Я хочу, чтобы уже завтра вас не было в Лондоне». «Что вообще произошло?» — поинтересовалась Кейтлин и подошла ближе к молодому человеку. «Я не поняла сути вашего разговора». Даниэль стоял, прислонившись к стене. Нижняя губа рассечена, а на скуле темнеет синяк, в полумраке напоминающий тень. Верхние пуговицы светлой рубашки расстегнулись, на слегка помятом белоснежном воротнике виднеется пятно крови. Темные волосы растрепались, и Даниэль откинул их со лба. Даже этот случайный жест завораживал. Кейтлин залюбовалась молодым человеком. Он выглядел красивым и слегка уставшим. «Почему вы поверили ему?» — спросила девушка, чтобы отвлечься. «Но, вероятно, потому, что мы действительно в ту ночь были в одном и том же месте». В его темных глазах мелькнула горькая усмешка. «В каком? А вы точно хотите это знать?» «Это что-то постыдное?» «Это частный горный дом. Весьма популярный, надо сказать». Несколько вызывающе бросил Даниэль, словно ожидая осуждения. «Насколько подобное времяпровождение постыдно, решать вам. Незаконно, это точно». «Вы игрок?» Отшатнулась девушка, пораженная внезапной догадкой. «Мне везет», — усмехнулся Даниэль и сделал шаг вперед. «Во что бы я ни играл, Кейтлин, всегда выигрываю. Даже если приз мне не интересен. Такова жизнь. Именно поэтому вас ненавидит Гарри». «Да, именно поэтому. Он считает, что я украл у него Эллен и украду вас». «Но все неправда. Меня вы не украдете». «Все верно. Это неправда. Эллен, я не собирался красть, а вас просто еще не успел». Даниэль сделал медленный шаг вперед, а девушка инстинктивно отступила назад. Было что-то пугающее в его плавных, хищных движениях. Он словно подкрадывался к добыче. Кейтлин сама не заметила, как, отступая, прислонилась спиной к дверному косяку. Даниэль стал напротив и смотрел ей прямо на губы, не пытаясь обнять, не сковывая движений. Кейтлин даже могла скользнуть в сторону и уйти, но почему-то просто стояла и позволяла безнаказанно себя изучать. Он мог ласкать, не прикасаясь. Девушка чувствовала его взгляд сначала на губах, потом на шее и груди. Было сложно не шевельнуться. Попытка скрестить руки смотрелась бы глупо. Даниэль был так близко, что девушка могла разглядеть каждую ресничку, обрамляющую потемневшие глаза. Ничто не выдавало его страсть. Даже дыхание оставалось ровным и размеренным. Но не глаза. Они подводили. Темные, завораживающие, с расширенными от желания зрачками. Кейтлин плавилась под этим взглядом. Она растворялась в нем и теряла связь с реальностью. «Ну же, Кейтлин!» — шепнул он, чуть наклонившись. Щеку обожгло горячее дыхание. В глазах потемнело от такого недвусмысленного призыва. «Поцелуй меня. Я же вижу, ты этого хочешь». «Нет», — покачала головой девушка, невольно отмечая, что Даниэль снова перешел на «ты». Она сопротивлялась магнетизму его низкого голоса, но, не сумев удержаться, все же нежно поцеловала в щеку. Жесткая щетина слегка покалывала нежную кожу губ, когда Даниэль резко повернул голову. Кейтлин вскрикнула на короткий миг, возвращаясь в реальность. Прижала руку к поцарапанным губам и отстранилась. «Прости», — шепнул молодой человек и сделал шаг вперед. Теперь он стоял вплотную. Девушка чувствовала рядом его сильное тело, слышала, как бьется сердце, и сходила с ума от нахлынувших внезапно чувств. Даниэль настойчиво убрал ладонь, которой Кейтлин все еще прикрывала лицо, нежно скользнул языком по оцарапанным губам и осторожно поцеловал, словно спрашивая разрешения. Его губы были мягкими и теплыми, и слегка пахнущими корицей, красным вином и золотистым ароматным медом. Девушка закрыла глаза, растворяясь в новых, ни на что не похожих ощущениях. Она не просто целовалась, она пробовала на вкус, узнавала и запоминала. Неторопливо, чувствуя, как откуда-то изнутри возникает непреодолимое желание прильнуть ближе, обнимать сильнее. С Даниэлем было легко. Он не подавлял, не пугал, сжимая в объятиях. Не пытался настойчиво продолжить поцелуй. Он увлекал, заставлял тянуться губами к губам, судорожно сжимать его плечи и выгибаться навстречу рукам, мечтая почувствовать их силу. Даниэль неспешно провел руками по волосам Кейтлин, погладил шею, очертил контур плеч и медленно скользнул на талию, прижимая девушку ближе к себе. Губы стали настойчивее, и Кейтлин поняла, что не может дышать. Руки сами вцепились в рубашку, сминая тонкий шелк, который хотелось рвануть в сторону, выдирая с корнем ненавистные пуговицы и прижаться к теплой, будоражащей воображение кожи. Девушка чувствовала, что сходит с ума. Ей было мало неторопливых поцелуев. Она задохнулась, пытаясь не раствориться в желании, осторожно прикусила нижнюю губу Даниэля и тихо засмеялась, услышав хриплый сдавленный стон. Ее поцелуи становились смелее. Она упивалась новыми ощущениями и властью. Сильные ласкающие руки на спине заставляли желать большего. Кейтлин не хотела останавливаться, но Даниэль со стоном сожаления все же чуть отстранился, уворачиваясь от ее губ. «Ты прекрасна», — шепнул он и заправил девушке за ухо прядь выбившихся из прически волос. Она не сразу поняла, что произошло. Поцелуй казался чем-то совершенно нереальным, сном или бредом. Кейтлин стояла, ошарашенно взирая на насмешливо улыбающегося молодого человека. В его глазах появились смешинки, он нежно провел большим пальцем по припухшим губам девушки и сказал: «Ты не думаешь, что гости нас потеряют?» Он чмокнул Кейтлин в нос и, не удержавшись, снова медленно со вкусом поцеловал. «Пойдут разные слухи», легкий поцелуй в щеку. «Возможно, даже непристойные». Язык прочертил влажную дорожку от мочки уха вниз по шее, чувствуя ускоряющийся ток крови в венах. «Нам и правда нужно идти», — шумно выдохнул Даниэль и отступил, протягивая Кейтлин руку. Девушка нерешительно ее приняла. «Все же я тебя украл», — с удовольствием прошептал он перед тем, как отступить на несколько шагов у входа в зал. Весь остаток вечера Кейтлин провела как в тумане. Девушка механически улыбалась гостям, с кем-то обсуждала моду, с кем-то жизнь на ранчо, перед кем-то упорно играла благочестивую наивность, а сама постоянно искала в толпе Даниэля. Когда первые гости начали потихоньку собираться домой, Кейтлин наконец-то поняла, что именно должна сделать. Даниэль открыл сегодняшний вечер, а ей досталась честь его завершить. Она поднялась на постамент и улыбнулась гостям. Девушка чувствовала на себе оценивающие взгляды и знала, что общество перешептывается, пытаясь найти изъяны, и обязательно найдет, но сейчас это не имело значения. «Спасибо вам, дорогие гости, за чудесный вечер и за то, что вы дали мне понять. Я была не права», — вдохновенно начала она. «Я полюбила Лондон всей душой, и спонтанное решение продать дом было ошибочным. Он уникален и неразделим с коллекцией. Кощунственно разрушить магию и атмосферу этого места, поэтому я откажусь от заманчивого предложения. Просто не могу поступить неправильно. Лорд Фармер вырос в этом месте и здесь, в доме, слишком много того, что ему дорого. Я не знала барона Маккензи и не уверена, достойно ли его наследство. Поэтому хочу передать дом своему кузену, лорду Фармеру». Стоящий недалеко от постамента Даниэль округлил глаза и одними губами прошептал: «Ты сошла с ума». «Даниэль, я надеюсь, что буду желанной гостьей в твоем доме, но он должен принадлежать именно тебе», — проигнорировала красноречивые намеки девушка. «Я не знаю, что сказать», — ошарашенно отозвался молодой человек. «Для меня это честь. Дом и правда значит для меня так много, что я не в состоянии отказаться от такого щедрого, но незаслуженного подарка». Гости, ошеломленные таким заявлением, сразу начали перешептываться, но Кейтлин это уже мало трогало. Она улыбнулась Даниэлю и вышла из зала, оставив его прощаться с гостями, а сама поднялась на второй этаж и уселась на подоконник. На душе было светло и приятно. Она чувствовала, что сделала все правильно. «Это ведь не из-за того, что произошло полчаса назад», — сходу начал появившийся в коридоре Даниэль. «Ты не обязана этого делать». «Что, боишься, что наш поцелуй значил для меня больше, чем тебе бы хотелось?» — не удержалась от колкости Кейтлин, с замиранием ожидая ответ. «Нет», — закусил губу молодой человек, а сердце Кейтлин сжалось, понимая, что это «да». Но она собралась с духом и ответила: «Я с самого начала знала, что подарю дом тебе. Но сначала ты меня раздражал и задевал. Потом как-то не было времени, а сегодня...» «Согласись, подвернулся удобный случай. Этот дом твой, но я надеюсь, что ты меня не выгонишь, пока все не закончится. Я чувствую, мы близки к цели». «Нет, конечно, я никуда тебя не выгоню. Без тебя этот дом опустеет», — нежно сказал Даниэль и, подхватив девушку за талию, аккуратно снял с подоконника. «Только мне кажется, что раскатка далека как никогда». Прием ответов не дал. «У нас ни одного подозреваемого. Может быть, стоит закончить со всеми расследованиями?» «Бросать на полпути?» — «Ни в коем случае. Я на такое не согласна», — возмутилась Кейтлин. «А Скоробей?» «Скоробей мы найдем. Я почти расшифровал текст. Кажется, я знаю, где может быть артефакт. Только что нам это даст?» «Да ты что, скажешь?» — оживилась девушка, словно не услышав последнюю фразу. «Завтра», — шепнул Даниэль и поцеловал Кейтлин в щеку. «Все завтра. Сегодня уже поздно, и пора спать. Ты же не собираешься заниматься охотой за сокровищами на ночь глядя?» «Собираешься», — утвердительно кивнул Даниэль, изучив выражение лица девушки. Кейтлин часто-часто закивала, соглашаясь. «Но нет, мы этого делать не будем». Губы Даниэля нежно скользнули по щеке Кейтлин, спустились по шее и впились в пульсирующую венку. «Мы пойдем спать», — отстранился молодой человек. «А если я не хочу?» — робко произнесла девушка и опустила глаза. «Что именно не хочешь?» «Не хочу спать». «Но день был очень напряженным». «Да, напряженным, трудным и не очень хорошим, но все же мне не хочется, чтобы он заканчивался». Умоляюще уставилась Кейтлин на своего спутника. «Я все равно не смогу уснуть». «Тогда, пожалуй, я покажу тебе еще одну тайну этого дома». Молодой человек протянул Кейтлин руку и, видя, что она сомневается, принять ее или нет, произнес: «Не бойся, эта тайна тебе понравится. Пойдем». «Хорошо», — согласно кивнула Кейтлин. «Поверю тебе на слово». Даниэль привел ее в, казалось бы, обычную комнату, в центре которой на постаменте стоял идеально круглый прозрачный шар. Больше в помещении не было ничего, даже окон. «Это и есть твоя тайна?» — скептически хмыкнула девушка. «Что это вообще такое?» «А ты подойди поближе, и тогда увидишь», — поманил Даниэль, приблизившись к шару вплотную и положив на него руки. «Ну уже смелее, помоги». «Ну хорошо», — сдалась девушка и тоже положила руки на шар. «А теперь закрой глаза и попытайся представить самое красивое место, то, в котором тебе было бы комфортно». Кейтлин закрыла глаза и поняла, что выбрать не так просто. Комфортнее всего ей было бы в своей детской, на родном ранчо. Она помнила все до мельчайших деталей, вплоть до рисунка на вязаном половике. А вот больше всего нравилось девушке озеро, которое находилось совсем недалеко от дома. Кейтлин могла часами сидеть на берегу и любоваться на воду. «А что лучше представлять, комнату или природу?» Не открывая глаз, поинтересовалась она, понимая, что сама ни за что не определится. «Ну давай природу», после секундного замешательства ответил Даниэль. Девушка в деталях воспроизвела полюбившийся с детства пейзаж, даже почувствовала запах воды, когда Даниэль скомандовал: «А теперь открывай глаза». Кейтлин послушалась и ахнула от удивления. Ее окружал призрачный лес, высокие стройные деревья с серебристой шелестящей листвой, похожей на дорогое кружево, мягкая трава под ногами с переливающимися хрусталиками росы, а вдалеке — то самое озеро и деревянные мостки, ведущие к воде. «Не верю своим глазам», — восхитилась девушка, присела, разглядывая нежный цветок с полупрозрачными сверкающими лепестками. «Что это вообще такое?» «А ты еще не поняла?» Даниэль протянул руку, и ему на ладонь села крупная бабочка с красивыми серебряно-синими крыльями. Замерла на секунду, а потом вспорхнула и скрылась в листве. «Еще один артефакт иллюзий?» уточнила девушка и медленно двинулась мимо деревьев к озеру, простилающемуся до самого горизонта. Платиновые отблески большой, похожие на блин луны, отражались от темной воды и прокладывали дорожку до самых мостков. Кейтлин прошла по ним, любуясь слабыми волнами, и замерла на краю, полной грудью вдыхая воздух, наполненный ароматами утренней росы, цветочной пыльцы и озерной воды. «Удивительное место», — прошептала Кейтлин, оборачиваясь к Даниэлю, стоящему за спиной. «Знаешь, что в нем самое чарующее?» — спросил молодой человек, обнимая Кейтлин за талию. «Оно может стать всем, что ты захочешь. Жаль только на короткое время. Оглянись». Кейтлин посмотрела по сторонам и заметила, как медленно тают листья на деревьях, а сквозь звездное небо все отчетливее проступает стена. «Пойдем отсюда», — дернула она Даниэля за руку. «Не хочу разрушать очарование места». «Ты можешь приходить сюда в любое время. Джон очень любил бывать в комнате исполнения желаний, как он ее называл». «А ты придешь со мной сюда еще раз?» «Если позовешь, Обязательно приду. Молодой человек притянул Кэтлин к себе и обнял, перебирая пальцами шелковые пряди волос. «Я рад, что ты появилась в моей жизни», — признался он. «Но завтра нас ждет охота за скоробеем, припрятанным Джоном. Так что, думаю, нам лучше отправиться спать, пока я не сделал что-то такое, о чем ты обязательно пожалеешь».